увидела металлическую этажерку, забитую видеокассетами с наклейками, на которых были написаны разные цифры. 12, 14, 16, 17, на некоторых даже была семерка или девятка, но все цифры были меньше 18. Здесь также стояла пара деревянных столов с картонными коробками, а к стенам были прикреплены кнопками изображения калифорнийских пляжей. «Все это...» — уточнил профессор, чтобы подтвердить догадку. «Да, записи», — ответила она. Маргарет подошла к этажерке и присела. Ухватившись за шнур, она приподняла деревянный люк, который вел в еще более темное место. Женщина нажала на выключатель, и мы с профессором заглянули вниз, не желая спускаться. Там стояла узкая раскладушка со скомканной простыней и видеокамера на штативе напротив. «Он начал платить девочкам-подросткам, чтобы они спускались сюда, и он их снимал». Голова закружилась, и мне пришлось опереться на стол, к горлу подкатила тошнота. «Вы знали об этом и ничего не сказали?» — в шоке спросила я. «Я знала, но они приходили добровольно. Были даже подружки моих детей». «Что?» «Они приходили к нам и... Ну, Джеймс предлагал им 30-50 долларов, и... Они спускались без жалоб. Они хотели этого. И мальчики тоже». «И мальчики. А ваши дети об этом знали? Они знали, что вы платили их друзьям, чтобы их здесь снимали?» Она обреченно кивнула. Профессор достал одноразовый фотоаппарат, который всегда носил с собой, и сделал снимок подвала, сфокусировавшись на кровати и штативе. Затем он сфотографировал этажерку с видеокассетами. «Меня арестуют? Это конец. Я много лет мечтала, чтобы все это закончилось. Но я не хотела потерять детей, понимаете?» «Мы не полицейские, миссис Фостер. Мы не собираемся вас арестовывать и не обязаны вас понимать». «Вы не из полиции?» — удивленно воскликнула женщина. «Нет, но будь я из полиции, то не дала бы вам даже попрощаться с детьми», — твердо заявила я. Мы вернулись в гостиную, и профессор позвонил генеральному прокурору, чтобы сообщить ему о наших находках и сделать заявление. За годы работы в Дейли, где он писал репортажи о коррупции и мошенничестве, раскрывал общественные интриги и прекрасно умел рассказывать истории, которые часто заканчивались в суде, он установил дружеские отношения с высшим руководством судебной системы и полиции. Вскоре Шмойер вернулся с застывшим лицом. Он был чем-то взволнован. «Ты все рассказал? Полиция приедет?» Спросила я немного растерянно. «Они только что освободили его без предъявления обвинений», ответил он, оставив меня в замешательстве. «Как такое возможно?» Мое доверие к закону и системе испарилось как дым. Как я могла быть такой наивной? Как могла надеяться, что система работает? «О чем ты? В подвале полно улик!» — закричала я. «Кто-то плохо выполнил свою работу, Мирон», — ответил Шмойер серьезным тоном. «Да ну! Они даже в дом не заходили! Они ничего не сделали!» — опять закричала я. Голос срывался. «А что сказал прокурор? Его задержат еще раз?» Он попросил меня включить телевизор. Глава 37. 1998. Некоторые люди словно огонь, а другим его не хватает. На телеэкранах по всей стране бушевал пожар. Затем он перекинулся на первые полосы газет по всему миру. И вскоре это изображение стало символом справедливости, в которой отказали власти, но за которую ратовала вся планета. Жадный танец огня, поглотивший Джеймса Фостера на выходе из полицейского участка. Всего через день после его ареста власти отказались выдвигать против него обвинения. Девочка, которую он якобы пытался похитить в районе Таймс-сквер, подтвердила рассказ Джеймса. Камеры в округе не запечатлели никаких следов попытки похищения, а обвинения в растлении малолетних оказались выдвинуты родителями его нынешней жены, когда они оба были подростками. Полиция не хотела идти на поводу у первой полосы пресс, из которой следовало, что Джеймс Фостер также является виновником исчезновения Киры Темплтон. Но страна его возненавидела. Стоило только его лицу украсить газетные киоски по всему Манхэттену. В полдень у дверей полицейского участка, где он содержался под стражей и где его активно допрашивали полицейские, собралась толпа. К 6 часам вечера, когда люди вышли с работы, толпа эта исчислялась сотнями, но постепенно шумные призывы к справедливости стихли, и к полуночи там осталось около 30 человек, в основном активисты, ожидавшие заявления полиции. В течение всего дня различные новостные каналы и ток-шоу освещали случившееся, строя зловещие догадки о том, как Джеймс Фостер умертвил Киру, чего ему, к счастью, не удалось сделать с 7-летней девочкой, которую он пытался похитить. Когда Фостер вышел на улицу в сопровождении 2 полицейских, которым предстояло доставить его домой в целости и сохранности, поднялась такая суматоха, что непонятно, как в разгар потасовок и буйства толпы запах бензина, исходивший от Джеймса, остался незамеченным. 2 полицейских тут же сбили с ног и уложили на землю за то, что они защищали убийцу, а Джеймс, превозмогая ужас, смотрел во все стороны. Толпа сомкнулась кольцом вокруг него, и впоследствии при даче показаний никто не мог точно сказать, кто именно зажег искру, которая создала для всей страны незабываемый образ.